Как выпрыгнуть из Ольгиного окна, тем более, что оно выходит на противоположную от входа в дом сторону. Матевин, конечно, понимал, что грабитель оказался в доме Венцковских не случайно. Судя по тому, что он не притронулся ни к одной из ценных вещей, которых в доме довольно много, он, конечно же, знал, зачем идет туда. Но кто-то ведь его навел. Ольга? Маловероятно, хотя... Если учесть, что покойный коллекционер не оставил завещание, а отношения в семье далеки от нормальных, тут можно предположить все, что угодно. Например, что Ольга заказала не только гравюры, но и Еву. Вполне, потому что Ева имеет право на часть наследства. А Евы не случилось дома. И вместо нее подвернулась несчастная лялька. Вот и все. А Ева? Разве не могла она договориться с кем-нибудь о краже гравюр? Если она следила за Ольгой, как та говорит, то, конечно, прекрасно знала, где и зачем они спрятаны. Договорилась и ушла за молоком. И нарочно просидела у бабульки подольше, чтобы быть уверенной, что все произошло как нужно. И, наконец, Кульчицкий. Он типичный альфонс. Ведь совершенно ясно, почему он трется возле Ольги, которая старше его на 13 лет. Конечно, из-за коллекции, которая стоит, говорят, немыслимых денег. Даже если часть коллекции перейдет в собственность двух родных дочерей покойного Венцковского, все равно получается огромная сумма. Но ведь они до сих пор не женаты. Почему? Кто знает. Может, Ольга не особенно балует его деньгами, а больше прикармливает обещаниями? Тогда желание Кульчицкого иметь свои деньги, неподотчетные Ольге, вполне понятно. Можно на это посмотреть и с другой стороны. Лялька? А почему нет? Она тоже, как и все, нуждалась в деньгах. Ведь почему-нибудь же она приехала на дачу раньше времени, зная, что там, скорее всего, никого нет? Да, но откуда она могла знать про гравюры? Могла и не знать, а могла и знать. От Кульчицкого, например. Это Ольга думает, что между ними ничего нет и не может быть, а на самом деле... Чтобы он не положил глаз на такую красивую девушку, тем более, что она тоже имеет право на свою долю наследства. А может, это сделал тот, с кем она приехала? А потом они просто-напросто чего-нибудь не поделили. Вот он ее и пришил. Ориентировку на гравюры разослали по всем отделениям в Москве и области, так что их будут искать по всем магазинам, торгующим произведениями искусства, по всем аукционам. Никуда они не денутся, выплывут рано или поздно. А вот джип надо найти во что бы то ни стало. И Матявину повезло. На следующее утро, подходя к своему кабинету, он увидел сидящую на стуле перед его дверью девушку лет 17 с колечками в ушах и маленькой татуировкой на шее. «Это вы вчера были у ляльки на похоронах?» — спросила она, уставившись на него большими серыми глазами с накрашенными веками. «Я?» — ответил Матявин. «Сигареты есть?» — спросила она, как будто только за этим и приходила. — Есть, — ответил Матявин и полез в карман плаща за пачкой явы, в которой оставалось еще несколько сигарет. — Хреново у вас, курево, — сказала девушка, но сигарету взяла. Матявин протянул ей зажигалку, и девушка, сделав первую затяжку и выпустив в сторону длинную струю дыма, спросила: — «Вы искали джип?» «Искал». «Джип есть. У Дашки Журавлевой. вернее, у ее мужа. Он крутой».